Эпиграф. Быстро гонят тьму и хлад, свет, тепло и аромат. Запах тленья все слабей, запах розы все слышней. Томас Худ, перевод Михайлова. Часть первая. Наконец-то свободны. Как молоды мы были в день побега! Какой восторг должен был охватить нас, когда мы освободились из этого гиблого, удушающего места. Какую радость мы должны были ощущать, сидя в автобусе, неспешно движущемся к югу. Но если мы и радовались, то никак не показывали этого. Бледные и молчаливые, мы смотрели в окно, напуганные всем, что видели. Свобода. Есть ли слово прекраснее? Нет. Пусть даже холодная и костлявая рука смерти готова настигнуть нас и утянуть назад, если Бог отвернется от нас здесь, в этом автобусе. Бывают в нашей жизни такие моменты, когда просто необходимо верить в кого-то. Проносились часы и мили. Наши нервы были натянуты, потому что автобус часто останавливался взять или выпустить пассажиров на короткий перерыв, на завтрак, наконец, чтобы подобрать огромную негритянку, которая одиноко стояла на перекрестке грязной грунтовой дороги и бетонки, проложенной между штатами. Целую вечность она влезала в автобус, потом втаскивала множество свертков. Когда она, наконец, уселась, мы пересекли границу между Виргинией и Северной Каролиной. О, какое облегчение покинуть этот штат, место нашего заточения. Впервые за несколько лет я немного расслабилась, совсем чуть-чуть. Мы трое были младше всех в автобусе. Крису было 17, и он был потрясающе красив. Длинные вьющиеся светлые волосы до плеч, голубые глаза, опушенные темными ресницами. Их цвет напоминал цвет летнего неба, да и сам он был как теплый летний день. Делал безмятежное лицо, несмотря на весь ужас нашего положения. Его прямой, прекрасно вылепленный нос внушал мысли о силе и зрелости, обещая, что Крис станет таким же, каким был наш отец, тип мужчины, от одного взгляда которого сердца женщин начинают трепетать, даже и взгляда не нужно было. Его лицо выражало уверенность, он выглядел почти счастливым. Собственно, он и был счастлив, пока не смотрел на Кэрри, но, взглянув на ее больное бледное личико, начинал хмуриться, и глаза его омрачала тревога. Он стал нервно перебирать струны гитары, висевшие у него на плече, наигрывая «О, Сюзанна» и тихо подпевая приятным грустным голосом, который трогал меня до слез. Мы посмотрели друг на друга и одновременно ощутили печаль от тех воспоминаний, что навеяла нам мелодия. Мы словно были единым существом. Я не могла долго смотреть на него, боялась разрыдаться. Наша младшая сестра свернулась клубочком у меня на коленях. Хотя ей было 8 лет, она выглядела не старше 3. Такая она была маленькая, ужасно маленькая и слабенькая. В ее огромных, осененных пушистыми ресницами глазах скопилось столько страшных тайн, столько страдания, гораздо больше, чем мог вынести ребенок ее возраста. Глаза Кэрри были старыми, очень-очень старыми. Она не ждала от жизни ничего, ни любви, ни счастья, потому что все, что было у нее в жизни хорошего, у нее отняли. Она была так слаба и апатична, что, казалось, вот-вот перейдет из жизни в смерть. Было больно смотреть на нее, одинокую, такую жутко одинокую с тех пор, как Кори покинул нас. Мне было 15 лет. Шел 1960 год. Стоял ноябрь. Я хотела всего. Мне было нужно все. И я только боялась, что за всю жизнь не смогу компенсировать того, что уже потеряла. Я сидела в напряжении, готовая зарыдать, если случится еще какая-нибудь неприятность. Как пружина в бомбе с часовым механизмом, я знала, что рано или поздно взорвусь и разнесу всех, кто живет в Фоксворд-Холле. Крис накрыл мою руку своей, словно прочитав мои мысли о том, какой ад я устрою тем, кто хотел погубить нас, и тихо сказал: «Не надо, Кэти. Все будет хорошо. Переживем». Он так и остался безнадежным оптимистом. Вопреки всему, он продолжал верить, что все, что не делается, делается к лучшему. Боже, как он мог так думать после смерти Кори? Как это могло быть к лучшему? «Кэти», — прошептал он, — «мы должны восстановить то, что потеряли, и в том числе друг друга. Мы должны принять все, что случилось с нами, и идти дальше. Мы должны верить в себя, в свой талант. И тогда мы достигнем всего, чего хотим. Только так, Кэти, только так, и все будет хорошо». Он мечтал быть скучным степенным врачом, проводящим свои дни в тесном кабинете в окружении человеческих страданий. Я же мечтала о множестве более замечательных вещей. Я хотела, чтобы сбылись все мои заветные грезы о романтической любви и о сцене. Хотела стать самой знаменитой в мире балериной, и не меньше. И тогда мама поймет. Будь проклята, мама! Пусть Фоксворд-Холл сгорит дотла. Пусть ты никогда больше не сможешь спокойно заснуть в своей огромной пуховой постели. Никогда! Пусть твой молодой муж найдет себе жену моложе и красивее тебя. Пусть он сделает жизнь твою адом. Кэрри повернулась ко мне и прошептала: «Кэти, я плохо себя чувствую. У меня что-то с желудком». Меня охватил страх. Ее личико неестественно побледнело, ее обычно вьющиеся и блестящие волосы повисли тусклыми прямыми прядями, голос звучал негромче слабого шепота. «Милая моя», — я стала успокаивать и целовать ее, — «держись. Скоро мы поведем тебя к доктору, скоро мы уже приедем во Флориду, и там нас никто и никогда не запрет». Кэрри обмякла у меня на коленях, а я полными слез глазами уставилась в окно на гирлянды испанского мха, свидетельствующие о том, что мы уже в Южной Каролине. Нам оставалось еще проехать Джорджию. Пройдет много времени, пока мы доберемся до Сарасоты. Внезапно Кэрри судорожно дернулась, и ее начало рвать. Во время последней остановки на короткий перерыв я предусмотрительно набила карманы бумажными салфетками, и сейчас мне было чем вытереть Кэрри. Я передала ее Крису, чтобы убрать с пола остальное. Крис попытался открыть окно, чтобы выбросить изгаженные салфетки, но окно, как он ни старался, не поддавалось. Кэрри начала плакать. «Засунь их в щель между сиденьем и стенкой», — шепнул Крис. Но, должно быть, бдительный шофер автобуса следил за нами в зеркало заднего вида. Он заорал: «Эй вы, дети там сзади, уберите эту вонь куда-нибудь еще». А куда, кроме наружного кармашка футляра от Крисова полароида, который я использовала в качестве сумочки? Пришлось вытащить все оттуда и набить его вонючими салфетками. «Простите», — всхлипнула Кэрри, отчаянно цепляясь за Криса, — «я не хотела». «Теперь они нас высадят?» «Нет, конечно, нет», — в своей отеческой манере ответил ей Крис. «Меньше, чем через 2 часа мы будем во Флориде. Постарайся потерпеть, пока не приедем. Если мы выйдем сейчас, то пропадут деньги за билеты, а мы сейчас не можем разбрасываться деньгами». Кэрри захныкала и задрожала. Я потрогала ее лоб, он был холодным и липким, а лицо было уже не просто бледным, оно было мертвенно-бледным, как у Кори перед смертью. Я молилась, чтобы хоть раз в жизни Бог явил нам какую-нибудь милость. Разве мы мало вынесли? Разве могут наши муки все длиться и длиться? Меня тоже затошнило, и пока я боролась с собственной тошнотой, Кэрри опять вырвала. Я думала, что ей больше нечем. Она ослабла в руках Криса, казалось, она вот-вот потеряет сознание. «Я думаю, она впала в шоковое состояние», — прошептал Крис, почти такой же бледный, как Кэрри. Какой-то подлый, бессердечный пассажир начал жаловаться и очень громко, а сочувствующие нам пассажиры выглядели смущенными и никак не могли решить, чем нам можно помочь. Я встретилась взглядом с Крисом. В его глазах был безмолвный вопрос: «Что делать?» Меня охватила паника. И тогда к нам по проходу двинулась та чудовищно толстая негритянка, ободряюще улыбаясь, хотя ее мотало из стороны в сторону. Она протягивала мне бумажные пакеты, чтобы выбросить дурно пахнущие салфетки. Не говоря ни слова, она потрепала меня по плечу, потрепала Кэрри по подбородку и дала мне лоскут, который извлекла из другого своего пакета. «Спасибо», — прошептала я, слабо улыбнувшись, и стала вытирать Кэрри, Криса и себя. Когда я закончила с этим, она взяла у меня тряпку и швырнула в пакет с салфетками, а потом осталась стоять в проходе, словно бы защищая нас. Полная благодарности, я улыбнулась этой невероятно толстой женщине, заполонившей весь проход своим облаченным в яркое платье телом. Она моргнула и улыбнулась мне в ответ. «Кэти», — сказал Крис, его лицо стало еще более обеспокоенным, — «Кэрри нужно вести к доктору и поскорее». «Но мы оплатили билет до Сарасоты». «Я знаю, но положение очень опасное». Наша благодетельница ободряюще улыбнулась и наклонилась к Кэрри, вглядываясь в ее лицо. Большая черная рука легла на влажный лоб Кэрри, черные пальцы нащупали ее пульс. Затем негритянка стала делать руками какие-то загадочные для меня жесты, и Крис объяснил. «Должно быть, она не может говорить, Кэти, это язык глухонемых». Я пожала плечами в знак того, что мы не понимаем ее знаков. Она на секунду нахмурилась, потом вытащила из кармана платье, которое было на ней под теплым и тяжелым красным свитером, пачку разноцветных листков бумаги, быстро написала записку и протянула ее мне. Там значилось: «Меня зовут Генриетта Бич. Я слышу, но не говорю. Малышка очень-очень больна, ей нужен хороший врач». Я прочла это и посмотрела на нее в надежде, что у нее есть еще какая-либо информация. «А вы знаете хорошего врача?» — спросила я. Она уверенно кивнула и быстро протянула мне зеленую записку. «Ваше счастье, что я в этом автобусе. Мой мальчик — самый лучший доктор». «Ей-богу, мы родились под счастливой звездой, если кто-нибудь направит нас именно к такому», — пробормотал Крис, когда я протянул ему записку. «Эй, шофер!» — выкрикнул самый подлый из пассажиров автобуса. Давай эту малышку в больницу. Я, черт возьми, плачу деньги не за то, чтобы ехать в вонючем автобусе». Остальные пассажиры посмотрели на него с неодобрением, а в зеркале заднего вида я разглядела, что лицо шофера налилось краской гнева, а может быть, унижения. Наши глаза в зеркале встретились. Он затравленно воззвал ко мне: «Сожалею, но у меня жена и пятеро детей, и если я выйду из расписания маршрута, то им будет нечего есть, потому что я потеряю работу». Молча, одними глазами я умоляла его, и он пробормотал себе под нос: «Проклятые выходные! Стоит всей неделе пройти нормально, как тут наступает воскресенье, будь оно проклято!» Тут Генриетта Бич показала, что слышит она хорошо. Она опять вытащила карандаш и блокнот и стала писать. Написанное показала мне. «Окей, человек на водительском месте, ненавидящий воскресенье, давай и дальше не обращай внимания на маленькую больную девочку, тогда ее родители подадут на тебя в суд и владельца автобуса оштрафуют на 2 миллиона». Как только Крис ознакомился с запиской, она двинулась по проходу вперед к водителю и ткнула записку ему в лицо. Поначалу тот нетерпеливо отмахнулся, но она повторила попытку, и на этот раз он одним глазом прочитал записку, другим следя за движением на дороге. «О, Господи!» — вздохнул шофер. В зеркале мне было ясно видно его лицо. Ближайшая больница в 20 милях отсюда. Мы с Крисом завороженно следили за жестами и знаками, которые делала мамонтоподобная негритянка, в результате чего шофер стал таким же потерянным и расстроенным, как мы. Ей пришлось написать еще одну записку, и то, что она там написала, заставило шофера вскоре свернуть с широкого шоссе на боковую дорогу, которая вела к городу с названием Клермонт. Генриетта Бич стояла за спиной шофера, очевидно, указывая ему путь, и при этом успевала время от времени оборачиваться к нам, сияя ослепительной улыбкой, словно бы ободряя: «Все будет хорошо». Скоро мы уже катили по тихим широким улицам, обсаженным деревьями, кроны которых смыкались высоко над головой. Я загляделась на большие аристократические особняки с верандами и башенками, увенчанными куполами. Хотя в горной Виргинии уже раз или два выпал снег, осень еще не дотянулась своей морозной рукой до этих мест. Клены, буки, дубы и магнолии еще не сбросили листву, кое-где цвели немногие цветы. Шофер весьма сомневался, что Генриетта Бич указывает ему путь правильно, да, честно говоря, и я тоже. В самом деле, в жилых кварталах такого уровня не строят медицинских учреждений. Но не успела я как следует забеспокоиться, как автобус, резко дернувшись, внезапно затормозил перед большим белым домом, стоящим на низком пологом холме в окружении обширных газонов и цветочных клумб. «Дети!» — обернулся к нам шофер автобуса. «Собирайте манатки! А билеты или верните и получите назад деньги, или используйте до истечения срока годности». Он быстро выскочил из автобуса, открыл его под брюшье, где был багаж, и вытащил оттуда примерно 40 разнообразных чемоданов, пока не добрался до наших двух. Я подхватила на плечо банджо и гитару Кори, а Крис очень осторожно и нежно взял Кэрри на руки. Словно курица своих цыплят, Генриетта Бич теснила нас по выложенной кирпичом дорожке к веранде, украшавшей фасад. Я увидела двустворчатые черные двери, на правой половинке висела небольшая табличка, гласившая «Только для больных». Совершенно очевидно, что здесь жил врач, и приемная была в его собственном доме. Забыв о двух наших чемоданах, брошенных в тени у бетонной боковой дорожки, я рассматривала веранду. В белом плетеном кресле спал мужчина. Наша добрая самаритянка с широкой улыбкой приблизилась к нему и легко тронула его за плечо. Он не проснулся. Она жестом велела нам подойти и представиться. Потом показала на дом и знаками дала понять, что должна идти туда, чтобы приготовить нам поесть. Я бы предпочла, чтобы она осталась и сама объяснила ему, как и почему мы оказались в это воскресенье на его балконе. Мы с Крисом осторожно, на цыпочках, двинулись к нему, и я с ужасом почувствовала себя так, словно бывала здесь раньше и знаю это место. Этот свежий воздух, этот запах роз слишком хороши для меня. «Воскресенье! Проклятое воскресенье!» — шепнула я Крису. «Этому доктору может и не понравиться наш приход». «Он врач», — возразил Крис, — «и значит привык, что у него отнимают свободное время. Ты можешь его разбудить». Я медленно приблизилась. Это был высокий мужчина в светло-сером костюме с белой гвоздикой в петлице. Его вытянутые длинные ноги покоились на перилах, и даже в той позе, распластанный в кресле, он выглядел элегантно. Казалось, ему так удобно и уютно, что было страшно жаль будить его и возвращать к своим обязанностям. «Вы доктор Пол Шеффилд?» — спросил Крис, прочитав имя на табличке. Кэрри лежала у него на руках, откинув голову с закрытыми глазами, и ее длинные золотистые волосы развевал легкий теплый ветерок. Доктор неохотно открыл глаза. Долгое мгновение он смотрел на нас, словно не веря своим глазам. Я подумала, как странно мы, должно быть, выглядим во множестве одежек, надетых одна поверх другой. Он потряс головой, словно желая сфокусировать взгляд, и открыл глаза пошире. О, что это были за прекрасные глаза, цвета лесного ореха, с голубыми, зелеными и золотистыми искорками в мягкой коричневой глубине. Эти необыкновенные глаза жадно впитывали меня и поглотили целиком. Казалось, что он то ли не вполне проснулся, то ли слегка пьян, то ли ослеплен, и потому не сразу натянул на лицо маску всегдашнего профессионализма, которая не позволила бы ему переводить глаза с моего лица на грудь, потом на ноги, а потом в обратном порядке снизу вверх, но уже медленно. И снова, зачарованно вглядываться в мое лицо, мои волосы. «Волосы слишком длинны», — подумала я, — «и неумело выстрижены на макушке, а на концах тонкие и ломкие». «Вы доктор?» — требовательно повторил Крис. «Да, конечно, я доктор Шеффилд», — наконец сказал он, переводя взгляд на Криса с Кэрри. С удивительным изяществом и быстротой он опустил ноги с перил, вскочил, сразу сделавшись гораздо выше нас, провел длинными пальцами по густым темным волосам, подошел ближе и наклонился к побелевшему личику Кэрри. Затем большим указательным пальцем раздвинул ей веки и мгновение рассматривал ее голубой глаз. «Как давно ребенок без сознания?» «Несколько минут», — ответил Крис. Он и сам был почти что врач, столько книг по медицине проштудировал, пока мы жили в заперти на чердаке. Кэрри трижды вырвала в автобусе, потом она начала дрожать и покрылась холодным потом. Женщина по имени Генриетта Бич привезла нас сюда, к вам. Доктор кивнул и объяснил, что миссис Бич — его домоправительница и кухарка. Затем повел нас к двери только для больных, которая вела в ту часть дома, где располагались две небольшие смотровые комнаты и кабинет, по пути принося извинения за отсутствие сегодня медицинской сестры. «Снимите с Кэрри все, кроме трусиков», — приказал он мне. Я занялась этим, а Крис вернулся к тротуару за чемоданами. В страшном волнении Мы с Крисом, прислонясь к стене, наблюдали, как доктор меряет Кэрри давление и температуру, считает пульс, слушает сердце. Сначала грудь, потом спину. Кэрри пришла в себя, и он попросил ее покашлять. А я только и могла что удивляться, почему все плохое, что только можно себе представить, обязательно случается с нами. Почему судьба с таким постоянством против нас? Неужели мы такое зло, как внушала нам наша бабушка? Неужели Кэрри тоже должна умереть? «Кэрри», — ласково сказал доктор Шеффилд, когда я вновь одела ее, «мы оставим тебя в этой комнате на некоторое время. Отдыхай». Он укрыл ее тонким шерстяным одеялом. «Не бойся, мы будем совсем рядом в моем кабинете. Я знаю, что на этом столе не слишком мягко, но все же постарайся заснуть, пока я буду разговаривать с твоими братом и сестрой». Она ответила безмолвным взглядом широко открытых тусклых глаз. Ей было в высшей степени безразлично, мягкий стол или жесткий. Через несколько минут доктор Шеффилд сидел за своим огромным внушительным столом, положив локти на пачку промокательной бумаги, и говорил серьезно и проникновенно. «Мне кажется, вы оба смущены, вам не по себе. Не бойтесь, что вы отвлекаете меня от воскресного отдыха и развлечений. Это не так. Я вдовец, и для меня воскресенье ничем не отличается от остальных дней недели». Да, да, он говорил это, но казался таким усталым, словно работал много долгих часов подряд. Я робко присела на краешек мягкого кожаного коричневого дивана, поближе к Крису. Солнечный свет из окон падал прямо на наши лица, лицо доктора оставалось в тени. Моя одежда навевала тоску и уныние, и я вдруг вспомнила, почему. Я быстро встала, расстегнула молнию и стащила с себя верхнюю грязную юбку, не без удовольствия отметив удивление доктора. Когда я раздевала Кэрри, он вышел из комнаты, и ему не могло прийти в голову, что на мне тоже два платья поверх белья. Я снова села рядом с Крисом, теперь уже в одном платье. Оно было не запачканное, голубое, покроя принцесс, и очень шло мне.